Параграф 30. Греческая религия. Миф о начале мира. Греческая культура складывалась в то время, когда люди еще очень мало знали о причинах наблюдаемых ими явлений природы. Тогда греки были бессильны в борьбе с природой, поэтому они объясняли себе эти явления как действия каких-то божественных сил. Это сказалось и на греческой религии. Свои взгляды на возникновение и начало мира греки выразили в многочисленных фантастических сказаниях или мифах. По этим мифам вначале не существовали раздельно земля, вода и небо. Все это находилось в состоянии хаоса или беспорядка. Затем из этого хаоса выделились богиня Гея, земля, и бог Уран, небо. От Геи и Урана родились могучие титаны. Уран, боясь, чтобы дети не отняли у него власть, заключил титана в глубокую пропасть под землей. Однако одному из них, Кроносу, удалось освободить титанов. Кронос отнял с их помощью власть у отца и сам воцарился над миром. Этого бога, в свою очередь, сместил после ожесточенной войны его младший сын Зевс. Зевс и окружавшие его боги жили по преданию на горе Олимпе, Фессалия, поэтому они назывались у греков олимпийцами. Греческие боги. После победы Зевс распределил между собой и своими приверженцами власть над всей вселенной. Сам он считался богом грома и молний. Его жена Гера стала владычицей неба. Брату своему Посейдону Зевс предоставил во владение море, а другому брату Аиду — подземное царство. Аполлон стал богом света и поэзии. Под его властью находились 9 муз, покровительниц искусств и наук. Богом огня и кузнечного мастерства был хромоногий Гефест, богиней красоты Афродита, богом войны Арес, богиней мудрости Афина. Вообще, каждая отрасль хозяйственной деятельности человека имела своего бога-покровителя. Земледелию покровительствовала Деметра, виноделию – бог вина Дионис, ткацкому ремеслу – Афина, торговле – Гермес, охоте – Артемида. Кроме этих общегреческих богов, в каждой области Греции были еще местные божества, населявшие леса, источники, луга и горы. Такое почитание многих богов называется политеизмом, многобожием. Богов своих греки считали бессмертными и всесильными. Однако и боги не были свободны от бедствий, так как над ними, как и над людьми, владычествовала неизбежная судьба. Греки называли ее Мойрой. В этой вере в судьбу проявился страх греков перед непонятными для них силами природы. Греки думали, что от судьбы, Мойры, никто не может уйти. Она распоряжается жизнью человека и богов. Порядки у богов на Олимпе греки представляли себе такими же, как среди людей. Боги изображались в богатом одеянии, в прекрасном вооружении и со знаками власти. Они во многом напоминали аристократов, лучших людей, которые господствовали над народом. Поклоняясь богам, люди приучались почитать и богатых аристократов. Представление богов в виде людей называется антропоморфизмом. Происхождение людей – Прометей. О происхождении людей у греков были различные сказания. По одному сказанию или мифу, людей создал из глины и воды титан Прометей. По другому преданию, Прометей превратил людей из бессмысленных существ в разумных и искусных. Сделал он это, похитив у Зевса огонь и научив людей им пользоваться. Зевс, разгневанный на Прометея, жестоко его наказал. Далеко на Кавказе Зевс приказал приковать Прометея железными цепями к неприступной скале и ежедневно насылал на него орла, который клевал печень титана. Но Прометей мужественно перенес все страдания и не смирился перед Зевсом. В мифе о Прометее выражено преклонение греков перед мужеством и стойкостью героя, который не побоялся выступить против богов и принять на себя жестокие страдания. За дарованный людям огонь Зевс наказал не только Прометея, но и людей. Сделал он это следующим образом. Он заключил все горести и бедствия в шкатулку, которая попала в руки красавицы Пандоры. Это была женщина, известная не только своей красотой, но и крайним любопытством. Увидев шкатулку, она решила открыть ее. Как только Пандора подняла крышку, из шкатулки вылетели все несчастья и бедствия и быстро распространились между людьми. Миф о четырех веках. Существовал у греков и другой миф о происхождении человеческих бедствий. Вначале, еще до Зевса, когда царствовал Кронос, все люди были счастливы. Это был золотой век. Но постепенно мир среди людей нарушился. Люди начали завидовать друг другу. Нередко возникали споры и распри. Наступил век серебряный. Вслед за серебряным пришел век медный. Люди научились ковать медное оружие и истребляли друг друга в ожесточенных войнах. Наконец наступил самый плохой век – железный, когда на земле уже совсем не осталось правды и справедливости. Люди обманывали, грабили и убивали друг друга. Так греки наивно пытались объяснить трудности и несправедливости в человеческой жизни.